примиришь?» Мирослава накинула халатик, чтобы я не отвлекался на голое тело, и снова уселась в кресло, привычно закинув ногу на ногу. «А почему бы и да?» – ответил я, и полез доставать из-под кровати свои трусы. Рубашки в пакете не нашлось, поэтому под пиджак я надел майку, в которой пришел, застегнул пришедшиеся как раз в пору брюки и посмотрел на себя в зеркало. «А ничего, кстати», – резюмировал после того, как слегка покрутился, разглядывая отражение. Черный с отливом костюм из явно дорогой ткани сидел на мне как влитый и неплохо контрастировал с белой майкой, выглядывающей из-под расстегнутого пиджака. «Ну-ка, покажись». Взглянув на замершую в ожидании женщину, я отошел от шкафа на середину комнаты и несколько раз медленно повернулся сначала вправо, затем влево. Потом, вспомнив виденные когда-то краем глаза модные показы, отставил ногу чуть в сторону, одной рукой отодвинул край пиджака, упирая ладонь в бедро, а второй взъерошил волосы, чуть задирая подбородок вверх и застывая в этой позе. «Красавец!» – одобрительно качнула головой Мирослава, с заметным интересом пройдясь по мне взглядом с головы до ног. «Роковой, только сердца и разбивать. Придется, похоже, побольше охраны выделить, а то еще украдут прямо на улице. КХМ!» Я немедленно бросил изображать из себя супермодель. «Что, правда что ли?» «Нет, конечно», – она блеснула глазами, – «если какой-нибудь княжне не попадешься, но та скорее выкупить попытается, чем украсть. За подобное императрица даже родню по головке не погладит». «Что, ходовой товар?» Прищурившись, уточнил я. «Такие симпатичные мальчики, как ты». Мирослава улыбалась, но по ее враз потемневшим серьезным глазам я понял, что она не шутит. «Весьма ходовой. Многомужество запрещено, мужчины так меньше, чем женщин, а попробовать хочется много и разного. Тем более, кое-кто любит коллекционировать типажи. Поэтому и маска?» – спросил я, кое-что уже понимая. «В том числе. Поэтому будь добр самодеятельностью в городе не заниматься и все желания согласовывать со старшей охраны. Конвоя?» – буркнул я. «Охраны?» – с нажимом повторила женщина. «Они проинструктированы особо и помогут не попасть в неловкую ситуацию. Покупки тоже, кстати, через них будешь делать. Кредитный лимит боярыни на тебя выделен. А с чего ты взяла?» Снова чуть с недовольством начал я, окончательно понимая, что мой поход в город будет напоминать скорее вывозку подозреваемого из СИЗО, что я там хочу только шопиться. «Что делать?» – удивленно дернула бровью Мирослава, но тут же добавила. «А, поняла. Интересно, не слышала раньше, чтоб это слово в такой форме употребляли. Сам придумал? Ага, я понял, что опять палюсь не по-детски», и быстро перевел тему. «Но в целом ты права, да. Хотелось бы присмотреться к местным магазинам. Вот как раз девочкам и скажешь, куда тебе конкретно хочется, они маршрут подберут». «Спасибо», – кивнул я. «А что оставалось? Мне ясно дали понять, что я тут на птичьих правах и решения принимать не мое дело. Ну что ж, пусть так, а потом будет видно». Мирослава Гержовская, начальница службы безопасности рода. Когда Петр ушел, женщина мигом подскочила с кресла, сбрасывая показную расслабленность. Вкнув в лежащий на столе пульт, отключила запись. Не видя, нет, записывать их нетрадиционные постельные утехи она не собиралась, только аудио. После скинула халат, переодеваясь в привычную повседневную одежду, и, усевшись за стол, прослушала несколько кусков их диалога. «Не договариваешь, мальчик, а иногда и откровенно врешь», подумала она вот как с потерей памяти. «А эти словечки... шапиться. И ведь в информатории тоже что-то подобное у него вырывалось», девочки вспоминали. «Английские слова на русский лад. Кто же ты все-таки такой?» Инстинкты офицера имперской безопасности буквально требовали изолировать парня и тщательнейшим образом допросить, возможно, с применением специальных средств, но женское естество этому всячески сопротивлялось. «Ну что он может?» – шептал внутренний голос. «Парень в гареме, под контролем со всех сторон. Крылышки мы ему чуть-чуть подрезали, порядок в службе охраны навели. В конце концов, никто не гонит, а крайние меры применить можно всегда. Будем проверять его исподволь, аккуратно, не возбуждая подозрения и не раскрывая своего интереса. Усыпим бдительность и выведаем постепенно, что он скрывает». На слове «усыпим» воображение нарисовало весьма приятную картинку, в которой фигурировал сам объект оперативной разработки. Она и кровать в ее покоях. Внизу живота сразу потеплело. «Засранец!» — сквозь зубы ругнулась Мирослава. «Сходу же ключик подобрал. Ненавижу. И хочу. Врать самой себе — дело последнее, и приходилось с прискорбием признавать, что оплот ее воли трещит по швам, стоит лишь парню коснуться тела руками, и поделать с этим она уже ничего не могла. Глава 9. Ну вот и готово, квахча и суетясь на домной как курица на сетка, Захаровна в последний раз оправила застегнутый на все пуговицы пиджак и с одобрением оглядела меня. Такого не стыдно и в город выпустить. Прямо как чувствую, завтра в сети точно появятся фотографии таинственного красавца в черном. Зовите меня Таксида Маск. Пробормотал я себе под нос и поправил маску на лице, мысленно соглашаясь, что выгляжу, конечно, охренительно. Ну а что, идеально подогнанный костюм выгодно подчеркивал стройность моей фигуры, а маска, закрывая верхнюю часть лица, лишь усиливала притягательность насыщенно голубых глаз и алых чувственных губ на фоне белой кожи. Тьфу, блин, я поймал себя на совершенно несвойственном мне самолюбовании и мысленно перекрестился. Не хватало еще метросексуалом каким стать, нарциссом недоделанным. Это все гарем, точно, его тлетворное влияние. Сейчас на себя пялюсь, затем на других мужиков. Чего доброго, поглядывать начну. Нет, надо что-то думать, по крайней мере, с переселением в отдельные покои. Лифариуса, что ли, по-тихому загасить. Ну что, пойдем. Захаровна, весьма довольная то ли собой, то ли мной, я так и не разобрался, кивнула в сторону выхода, и я, в последний раз глянув для приличия в зеркало, произнес, пойдем. В этот миг мой взгляд упал на вазу с цветами, что стояла в углу, и я, подойдя к ней, выдернул алую розу, варварски обламывая стебель, оставляя коротышек курат, чтобы влезла в нагрудный карман пиджака, дополняя образ. Открывшая было рот мамка медленно его закрыла, ничего не сказав и заново оценивая получившуюся композицию. В конце концов просто одобрительно кивнула. Ехать предстояло на машине, скорее всего, такой же, что и привезла меня когда-то сюда с рабского рынка. Поэтому мы спустились на нулевой этаж и прошли по длинному пустому коридору к гаражу усадьбы. Стоило нам отпереть дверь, как я сразу увидел двух сопровождающих меня охранниц. Лица девушек, повернувших головы в нашу сторону, были мне неизвестны, впрочем, я бы не поручился, что их не было в баре тогда, после моего показательного выступления с Илоной, больно заинтересованные взгляды они на меня кинули. Одеты они также были в брючные костюмы, правда иного, чем у меня, фасона, и даже мой не слишком искушенный взгляд сходу отметил слегка топорщащиеся с левой стороны расстегнутые пиджачки и витые трубочки гарнитур в ушах, ну точно, вооружены и очень опасны. Петр, представился я, подойдя, Анита, Лариса, девушки в ответ отрекомендовались сухо, впрочем, бесстрастность на словах компенсировалась крайне любопытными взглядами, то и дело бросаемыми на меня, вы уж повнимательней там, чуть озабоченно попросила Захаровна, сильно не гоняйте по трассе, не бойтесь, вернем в целости и сохранности, пообещала та, что повыше, Лариса, отмахнувшись хвостом стянутых сзади темно-каштановых волос, не впервой, да пусть, улыбнулся я, люблю скорость, после чего залез в услужливо распахнутую дверцу здоровенного черного внедорожника, падая на широченное заднее сиденье, спереди на водительском кресле, сидела еще одна девушка в солнцезащитных очках, бросившая на меня всего один короткий взгляд и тут же отвернувшаяся. Поздоровался, но она лишь буркнула в ответ что-то нечленораздельное, продолжая меня игнорировать. Снаружи вдруг послышалась какая-то возня и раздались приглушенные голоса. «Я, нет, я», а затем, чуть запыхавшись и поправляя сбившуюся одежду, ко мне запрыгнула более миниатюрная Анита. На губах ее блуждала победная улыбка, которую, впрочем, она постаралась побыстрее слиться стереть, вновь становясь максимально серьезной. «Сучка», — еле слышно буркнула Лариса, садясь на переднее сиденье, и я поймал в зеркале ее недовольный взгляд. «Девочки, не ссорьтесь», — тут же вклинился под их дружное фырканье. «Обратно можем поехать наоборот. Анита впереди, а ты, Лариса, сзади». «Да уж разберемся», — буркнула каштановолосая, не слишком довольная моим вмешательством. А сидящая рядом охранница коротко приказала, «Пристегнись». Ворота гаража медленно поехали вверх, и джип, рыкнув, плавно двинулся вперед. Когда мы выехали за пределы усадьбы, я с интересом уставился в окно, все-таки в прошлый раз меня везли сюда ночью, когда практически ничего нельзя было разглядеть, но снаружи не нашлось ничего особо интересного, сплошь поля да лесопосадки, тянущиеся до самого пригорода, до которого мы доехали где-то за час. Единственное, что привлекало взгляд, это другие машины, а все потому, что знакомых по прошлой жизни марок я не заметил в принципе. Слушай, перегнулся я через Аниту, разглядывая в окно очередную тачку, когда мы пошли на обгон, а это что за машина? Это, та чуть с линцой глянула в окно, Амагранат, а это, Дукс Приоритет. Понятно, что ничего не понятно, сильно расспрашивать я постеснялся, хотя ни Ама, ни Дукс, являвшиеся, видимо, названиями самих автопроизводителей, мне ничего не говорили. Даже национальная принадлежность и то была под некоторым вопросом, ибо, скажем, название Дукс уж больно смахивало на импортный бренд. А мы на чем едем? Задал я последний вопрос, на который внезапно ответила до этого молча управляющая автомобилем водительница. Руссо Балт Матриота. Вот сейчас сказанное прозвучало уже знакомо. Я тут же забросал девушку вопросами. Это ведь российская машина, а у нее полный привод, а сколько лошадей? Но если первые два были встречены в целом нормально, то есть никак, если быть совсем точным, потому что водительница и не думала отвечать, вновь всецело отдавшись езде, то после третьего все девчата дружно уставились на меня, а брови Аниты полезли на лоб. Она переспросила, сколько чего, а после они хором обидно заржали. Ну, лошадей, уже тише повторил я, лошадиных сил, каких-каких сил, ржание перешло в хрюканье. Ну в чем вы мощность двигателя меряете? Обидевшись, громко воскликнул я, в каких силах, так бы и говорил, отсмеявшись, сказала Лариса, а то лошадиных, в человеческих измеряют, в человеческих. А почему, глупо уточнил я, да откуда я знаю, пожала плечами охранница, всегда в них считалось, так исторически сложилось, вдруг снова подала голос водительница. Первые двигатели использовались для замены ручного труда в подъемных механизмах, оттуда и пошло, ХМ, а человеческих, это мужских, и опять все женское трио синхронно зафыркало, да что такого-то, вновь же обиделся я, если в мужских мерить, то сильно большие циферки получатся. С легкой иронией произнесла Анита, в женских, конечно, и сколько их здесь, здесь, 110, блин, я понял, что в привычную мне шкалу я эти абстрактные 110 заманаюсь переводить, единственное, что мне оставалось, это хотя бы приблизительно прикинуть, исходя из предполагаемой массы машины с нами внутри и динамики набора скорости, соответствие автомобилям нашего мира, а по этим параметрам выходило, что тут никак не может быть меньше 150, а то и 200 кобыл, а следовательно, одна бабская сила в 1,5-2 раза больше лошадиной. Мда, точно коня на скаку остановить смогут, и остановить, и в землю вбить по брюху молодецким ударом, или как тут говорят, девчатским. Под такие пространные размышления мы и въехали в славный город Екатеринбург. В прошлой жизни я здесь не бывал, поэтому сказать, насколько город изменился, возможности у меня не имелось. Мне все было внове, и я только и успевал крутить головой, выхватывая мелькающие вывески на зданиях, пока мы двигались в заметно уплотнившемся потоке машин. Да, кстати, за рулем везде, куда бы я ни посмотрел, сидели женщины, мужчины максимум рядом. Спросил, а мужчины машинами управляют? Чем опять вызвал волну улыбок на лицах? Ну а теперь-то что? Возмутился в очередной раз. Стало аж прям обидно за свой пол. Вот честно, нет, они управляют, конечно, тут Лариса не выдержала и все-таки заржала, если женам не жалко из-за порчу чужого имущества платить есть с чего, тьфу на вас, скрестив руки на груди я обиженно отвернулся обратно к окну и надолго замолчал, минут через пять, переглянувшись с водительницей, охранница потрепала меня за коленку и сказала, ну что ты сразу как принц Несмеян, мы же шутим, не обижайся, шутки у вас не смешные, буркнул я. Извини, Лариса постаралась сделать виноватое лицо, но у нее не очень-то получалось, выдавали глаза, в которых смешинки так и прыгали. Ладно, махнул я рукой, извиняю. Вот и славно, заулыбалась девушка. Так что куда ты хочешь, по каким магазинам? Есть большой торговый центр Савельевский дом на Вознесенской площади. Куча бутиков, все как мужикам нравится. Кредит боярыня большой выделила. Сможешь много что себе подобрать. Других мест я тут все равно не знал, поэтому только махнул рукой. Ну, в Савельевский так в Савельевский. Свернув в сторону, мы выехали на широкий проспект и уже минут через 10 были на месте. Машина притормозила прямо у широкого, оборудованного классическими крутящимися дверьми входа. И, дождавшись, когда обе моих сопровождающих выйдут и откроют мне дверь, я тоже покинул затонированное нутро внедорожника, ступая лакированными туфлями на мощеной плиткой тротуар. Нет, Слишком уж большого ажиотажа мое появление, конечно, не вызвало, никто с криком не побежал ко мне, прося автограф и совместное фото, но головы заинтересованно повернули все, особенно девушки помоложе, тут же достав телефоны и принявшись украдкой меня снимать. Нацепившие солнцезащитные очки охранницы, слегка поморщившись, двинулись вперед, одна, чуть справа и спереди вторая, зеркально от нее позади меня. Вот такой импровизированной коробочкой мы и пошли по торговому центру, где я наконец смог оценить, насколько ассортимент местных магазинов отличается от привычного мне. Ну, шмотки меня во все времена занимали мало, да и сильного отличия во внешнем виде людей я не особо заметил, поэтому равнодушно проходил мимо. А вот попавшийся по дороге салон с узнаваемым логотипом Главимперсвязи на одной из стеклянных створок меня заинтересовал. Кстати, если в шмоточных продавцами стояли практически исключительно мужчины, то всякую цифровую технику продавали женщины. Вернее, достаточно молодые девушки, которые тут же уставились на входящего меня как на привидение. «Здравствуйте, прекрасные дамы!» Подошел я к ним с легкой улыбкой, отметив, что от такого обращения одна из консультантша зарумянилась. «Не расскажете, что у вас тут есть?» «Ой, да, конечно!» Мгновенно засуетилась та самая, покрасневшая уже до корней волос Ирина. «Я успел таки прочесть имя на бейджике. Вы что-то конкретное хотели бы подобрать? Персональные умыли? Может, на ладонник? Есть хорошие коммуникаторы, и обычные, и наручные. Персональные ум, заинтересовался я. А можете показать, замялась девушка. У нас на выставке всего несколько, большая часть на складе, да и по характеристикам они сильно различаются. Давайте сначала определимся, для чего он вам нужен, для дома или, может, для работы. Тут она осеклась, видимо, сообразив, какая конкретно у меня работа и каким местом, и снова мучительно покраснела. «Для дома», — лаконично ответил я, чтобы не смущать девушку больше. «Тогда давайте посмотрим по каталогу». Она провела меня к экрану на стене, где мы надолго залипли, изучая характеристики имевшейся в наличии техники. В общем, раскрутив своих охранниц на покупку себе личного компа, причем не самых плохих по местным меркам характеристик, довольный как слон я пошел изучать торговый центр дальше. Купленное пообещали подвезти в усадьбу отдельно, хоть я и порывался сразу все забрать с собой. Просто девчонки отказались нести коробки, да и я предпочитал ходить налегке, не обременяясь всяким таким, поэтому пришли к разумному консенсусу. Потом, поддавшись на уговоры вдруг резко ставших активными охранниц, я все-таки прошелся по шмоточным, где выбрал себе спортивный костюм для зала с надписью «Алибасов», что было, видимо, названием бренда, и чисто для души самые натуральные джинсы, которые здесь почему-то практически никто не носил. Стоили они очень прилично и оказались привезены не откуда-нибудь, а из управляемых Советом Матриархов Североамериканских Объединенных Штатов. Охранницы, кстати, заперлись в примерочные вместе со мной под предлогом того, что обязаны всегда и везде меня видеть. Увидели, пялились на мои плавки голодными взглядами, которые я, пока натягивал джинсы, жопой чувствовал даже через темные очки. Похоже, в этом тайный план начинающих вуайеристок и состоял. Правда, и меня, слегка, присутствие в примерочной двух пялящихся красавиц возбудило, пришлось даже снова вспоминать таблицу умножения. А затем, в ходе дальнейшего брожения по этажам, я увидел то, отчего мое сердце предательски ёкнуло, магазин со всяким милитаристическим барахлом. «Это что?» – спросил, ткнув в него чуть подрагивающим пальцем. «Военторг», – произнесла Лариса. «Хочу, но там нет ничего мужского. Все равно хочу». «Ну пошли», – вздохнули обе охранницы. Впрочем, сами они на широкие ассортименты военной одежды и прочего тактическо-вспомогательного эквипа тоже поглядывали с интересом. «Обо мне и говорить не стоит». Я буквально закапал слюной пол, разглядывая напяленный на манекен костюм типа горки. «Здравствуйте», – незамедлительно обратился я к продавщице. «А на меня у вас что-нибудь найдется?» «Одежда», – уточнила та. «К сожалению, нет, на мужчин не шьют». Плохо огорчился я. «С другой стороны», – задумалась внезапно девушка, – «мы можем поискать среди маленьких размеров, вдруг вам что-то женское подойдет». «Ну ладно», – с кислой миной пробурчал я, осматривая ряды униформы. «Тогда поищите, пожалуйста, вот это и еще это, и вот эту майку», ткнул я в оливкового цвета алкоголичку. Стоило той кивнуть, как в следующее мгновение взгляд мой зацепился за стенд с кучей каких-то оружия и винтовок. Сразу захотелось подержать их в руках. Увы, меня тут же огорчили, сообщив, что не служившим в армии такое покупать нельзя. А с учетом того, что мужики здесь являлись сплошь нонкомбатантами, даже пытаться обмануть продавщицу не стоило. Но, пусть и под поручительство девок, выпросил все же просто попозировать. Затем зацепился взглядом за висящие на крючках каски и прихватил в придачу одну из них. Потом, по дороге в приемную, почти случайно у меня в руках оказался броник неизвестного класса защиты, прикрывающий только грудь. Ну а дальше было так, по мелочи. Зеленый берет, пара жетонов на цепочке, бандана, перчатки без пальцев, тактическая кобура, нож с поясными ножнами, тактическая же сумка с креплением на пояс и на бедро, бинокль в чехле, военный компас, лопатка, пара альпинистских карабинов и все, потому как дальше меня, упирающегося и сыплющего проклятиями, уже тащили до кабинки волоком. В отместку я не пустил девок вместе с собой, выгнав наружу, за шторку, после чего принялся с наслаждением примиряться. Когда я вышел к ним в здоровенных шнурованных берцах, камуфляжных штанах, туго затянутых на поясе офицерским ремнем, с заправленной в них майкой-алкоголичкой, с лихо надетым на бекрень беретом, медальонами на шее и перчатками на руках, которыми сжимал полученный на поиграться дробовик типа сайги, девки буквально прикипели ко мне взглядами и дружно сглотнули. А я резко передернул затвор дробовика и хриплым голосом Клинта Иствуда произнес: «Кажется, кому-то сейчас сержант морской пехоты надерет задницу». «Твою бать!» — выдохнула пораженно Лариса. «Значит, тебе!» — я ткнул пальцем в грудь неосмотрительно подавший голос девушки. «Рядовая, встать, смирно! За мной шагом марш!» Словно загипнотизированная, она проследовала следом за мной в кабинку. Но стоило шторке задернуться, как оцепенение с нее вмиг спало, и девушка буквально набросилась на меня, зажимая в углу и жадно целуя. Я тоже не мешкал, облапывая ее и спереди и сзади. Обстановка примерочной меня заводила ого-го как. Но стоило мне вжикнуть молнией брюк охранницы, проникая туда пальцами и касаясь тонкой ткани резко повлажневших трусиков, как она отстранилась от меня, с видимым усилием оторвавшись от моих губ и не давая мне продолжить, ткнулась спиной в стенку кабинки, тяжело дыша, и пробормотала: «Блин, Мирослава меня прибьет, вы чем там занимаетесь?» Послышался снаружи яростный шепот Аниты. «Отставить разговорчики!» Зашипел я в ответ. «А ну тоже давай сюда!» Просунув руку за шторку, схватил вторую охранницу за пиджак и втянул в примерочную. Увидев расстегнутые штаны и пунцовое от происходящего лицо напарницы, та попыталась было что-то сказать, но я мигом впился в нее поцелуем, преодолевая слабое сопротивление и также с наслаждением принялся хватать за все выступающие части тела. Правда, стоило мне дойти до ее ширинки, и она, как и первая, отстранилась, не давая продолжить. «Девчонки, ну вы чего?» – прошептал я, оглядывая обеих. «Пока продавщицы нет, могли бы по-быстренькому». Но те только синхронно покачали головами, а Анита, столько и осуждения и в то же время какого-то восхищения выдала: «Ну ты и шлюх, что, даже с двумя одновременно согласился бы». «Конечно», – истово закивал я, – «ни разу уж не пробовал, а хочется». «Во мужики пошли», – пробормотала Лариса, – «сами на баб вешаются». «Как будто вам неохота», – буркнул я разочарованно, понимая, что продолжения, похоже, не будет. «Охота, конечно, но еще больше нам хочется не вылететь со службы», – серьезно ответила Лариса. «Госпожа Мирослава дала вполне четкие указания. А если мы ей не скажем, а?» Закинул я пробный шар, но, увы, неудачно. Обе охранницы снова покачали головами и, приведя себя в порядок, выскользнули обратно за шторку. «Мы лучше здесь тебя подождем». Мне же только и оставалось, что разочарованно вздохнуть. Глава 10. Вдоволь нагулявшись по торговому центру, я прислушался к сосущему чувству в желудке и предложил: «А не сходить ли нам перекусить куда-нибудь?» Обе мои охранницы переглянулись, после чего кивнули: «Можно, тогда ведите. На Хлебной есть хороший ресторанчик», — подсказала Анита, и Лариса, подумав, согласилась: «Да, Доминик подойдет». И мы поехали в Доминик. Не знаю, чего я ждал от местных ресторанов, но реальность меня не разочаровала, если можно так выразиться. Подъехали мы к весьма добротному и явно давней постройке дому. Ну вот, тянуло от него чем-то таким, столетним как минимум, но не в смысле дряхлости, а скорее этакой проверенной веками респектабельностью. Официанты, к кстати, были мужчинами, причем не мальчиками, а вполне себе взрослыми, лет 40 на вид, в таких прямо аутентичных официантских костюмах с повязанными белыми передниками. «Госпожи, господин», встретил нас небольшим поклоном один из них, причем не подав ни малейшего вида, что заинтересован или удивлен моей персоной. «Вот что значит профессионал. Нам покушать?» — попросила Анита. «Что-то легкое или...» Девчонки оглянулись на меня, и я, пожав плечами, произнес: «Мне бы посыть нечего». «Понял». Кивком головы официант подтвердил, что информация принята к исполнению, после чего провел нас к одному из свободных столиков в глубине зала. Пока мы дожидались заказа, я прошелся изучающим взглядом по остальным посетителям. Ну что хочу сказать, за одним исключением все здесь имели вполне цивильный вид, в основном, кстати, являя собой прилично одетых женщин в компании, вероятнее всего, своих мужей. Посмотрев на далеко не спортивные фигуры мужиков, я философски вздохнул. Похоже, привычке плыть по течению подвержена большая часть слабого пола этого мира. Выбивался из данной аудитории только один обособленно стоящий столик, за которым сидели три развязно ведущих себя девки. Печать разврата и разгульного образа жизни явно просвечивала на их молодых, но уже испорченных гримасой вседозволенности лицах. Компания гуляла, не стесняясь в голос ржать и общаться, не снижая тембра, под неодобрительными взглядами, бросаемыми на них окружающими. Вскоре нам принесли аперитив. Я, кстати, почему-то всегда думал, что это какие-нибудь легкие закуски перед основным блюдом, а на деле оказалось, что набор небольших рюмочек с чем-то алкогольным, отдающим травами. Пригубив одну, я слегка удивился немалой крепости напитка, но тот был не просто водка или там виски каким, нет, скорее что-то весьма искусно замешанное на алкоголе и с ясно ощутимой горчинкой. Хряпнув стопку целиком, я прислушался к тому, как от пищевода по телу распространяется приятное тепло, и, расстегнув пару верхних пуговиц пиджака, чуть вальяжно развалился на стуле, ожидая горячее. Под шумок закинул в себя еще пару, когда девчонки отвернулись. Как-никак, первый алкоголь, опробованный мной в этом мире. Перечислять все блюдо, что нам принесли, не буду, тем более что названий некоторых я не знал, да и не вникал, если честно, едва удерживаясь в рамках приличия, чтобы не накинуться с чавканьем на еду. Но все-таки правила поведения за столом Захаровна вбить в меня умудрилась, и я не посрамил честь славного боярского рода Златолесских. Три громогласных девицы нет-нет, но привлекали внимание своим поведением, и после недолгого наблюдения я понял, что заводилой является черноволосая красотка в кожаной куртке с короткими, чуть ниже локтя рукавами и таких непривычных для местной моды джинсах, что периодически чуть лениво осматривала зал. На нас ее взгляд тоже останавливался, задерживаясь ненадолго, затем снова двигался дальше. Насытившись и вяло ковыряясь в остатках здоровенного стейка, что принесли на второе, я почувствовал, что пришло время посетить еще одно место, и, тихонько шепнув Ларисе, куда собрался, поднялся, после чего, подойдя к одному из официантов, вежливо поинтересовался: «Уважаемый, не подскажете, где у вас ватер-клозет?» «Это, кстати, тоже Захаровна научила. Никаких тут, понимаешь, туалетов. В приличных заведениях, будь добр, говори культурно, по местным языковым нормам». Официант, понимающе кивнул и провел за небросающуюся в глаза занавеску, где начинался коридорчик с двумя дверями, на которых были нарисованы силуэты мужчины и женщины. Весьма непривычно нарисованы, но я разобрался. Толкнув нужную, зашел в облицованную плиткой уборную с рядом кабинок по одной стороне и умывальников с зеркалом по другой. Огляделся в поисках писсуара и не нашел, несколько тому удивившись. Сантехника, кстати, ничем не отличалась от нашего мира. Впрочем, а что тут можно еще придумать? Поэтому, сделав свои дела, я вжикнул ширинкой, привычно нажал на смыв и отворил дверь кабинки, выходя. Вот только, как оказалось, в помещении был уже не один. «Ну здравствуй, таинственный незнакомец», произнесла, облизнув губы, та самая заводила из компании шумных девиц, и я, приглядевшись, вдруг понял, что зрачки у нее неестественно расширены. Неужели что-то приняла? Сейчас, вблизи, я видел, что она еще совсем молода, скорее всего, как я или чуть старше, лет 20 от силы, и как всегда красотка. Правда, красота ее казалась какой-то чуточку хищной, агрессивной. Или, может, это тоже действие неизвестных препаратов? Вот, Кстати, вопрос наркотиков оставался для меня открытым. В усадьбе я про них не слышал, но, зная человеческую природу, глупо было бы считать, что тут этого нет. И, похоже, ныне я как раз-таки видел перед собой одну из представительниц местной золотой молодежи, что не чуралась запретных удовольствий. Что делать в такой ситуации, я был без понятия, но одно знал точно. С магически одаренной девушкой, которая в разы сильнее меня, да еще и в таком состоянии, надо быть предельно аккуратным и по возможности не спорить, мало ли что ей в голову ударит. Лучше аккуратненько свалить под крыло охраны. «Извините», — максимально тактично произнес я, — «но вы, наверное, ошиблись дверью». «Не ошиблась», — ответила черноволосая, отходя от умывальников, на которые опиралась задницей, просто захотела познакомиться с таким красивым мальчиком. «А охрана, между прочим, знает, куда я пошел», — предупредил я, отступив на шаг. «ТСС». Девушка прижалась ко мне и приложила палец к губам. «Ты думаешь, я простолюдинка какая? Не волнуйся, я княжна Еникеева, и мальчики в гареме моей матери тоже есть. Вот только таких красивых, как ты, нет. Она еще и пьяна», — подумал я, невольно поморщившись, чувствуя идущую от нее волну перегара. «Вот свезло так свезло, ничего не скажешь». Мою мимолетную гримасу собеседница, однако, восприняла по-своему и, зло сверкнув глазами, произнесла: «Что, не нравлюсь?» «Нравитесь», — поспешно сказал я. «В подобной ситуации лучше соглашаться, тем более что все пути к отступлению она мне перекрыла». «А хочешь, я тебя выкуплю?» — жарко прошептала княжна мне на ухо, вновь меняя гнев на милость, и я ощутил, как ее руки начали гладить мое тело прямо через одежду. Впрочем, ответить мне не дали, потому как девушка сразу же впилась в меня жадным поцелуем. Смесь алкоголя и чего-то еще, принятого ею, очевидно, совсем сорвала княжне крышу, и затолкав меня в кабинку, она принялась торопливо расстегивать на мне одежду. «Звать на помощь, кричать «помогите»» даже не смешно. А если она во вспышке ярости меня тут же и прибьет? Поэтому я поступил мудрее, ответил ей тем же. «А да», — простонала княжна, когда я крепко взял ее за грудь. «Я, das ist fantastisch, sehr gut», — ответил я, расстегнув на ней куртку и задрав майку. Дыхание ее стало прерывистым и частым, и, достав откуда-то из кармана знакомый пузырек для стояка, она приказным тоном потребовала: «Пей». Однако я мягко убрал из ладони пузырек, где я потом антистояк-то найду, и опустил руку девушки вниз, ладонью себе на промежность, после чего произнес, видя, как удивленно округляются ее глаза: «Нет нужды». Это раззадорило Еникееву еще больше. Толкнув меня к стенке и одним движением спустив до колен обтягивающие джинсы, она повернулась ко мне задом, весьма круглым и аппетитным, и снова скомандовала: «Давай». «Даю», — немедленно ответил я, пристраиваясь, и девица исторгла из себя какой-то животный полустон-полувздох, когда наши тела, так скажем, резко соединились. Это было, конечно, что-то с чем-то. Секс в туалетной кабинке ресторана. Да еще и княжна эта, Еникеева, не стесняясь, в голос порыкивала в пылу страсти, долбя мною о стенку ходящей ходуном кабинки. А если кто зайдет? Хотя нет, кто? Глупый вопрос. Тут скорее когда. Минут через пять дверца распахнулась, и я увидел моих застывших столбами охранительниц. Картина маслом, что ни говори. Впрочем, бездействовали они буквально долю секунды. С легким чпоком выдернув меня из княжны под ее негодующий вопль, девушки на ходу, буквально неся на руках, натянули на меня штаны и под любопытными взглядами остальных посетителей вынесли наружу, закидывая в автомобиль. Еникеева попыталась было дернуться следом, но запуталась в спущенных джинсах и безнадежно отстала. Всего на 5 минут ведь одного оставили. Негодующе выдохнула Лариса, когда мы упали на сиденье. «Что?» — поинтересовалась водительница, бросив на нас взгляд в зеркало. «Его в туалете княжна Еникеева трахнула. Только отпустили, через 5 минут заглядываем, а она его в кабинке уже приходует вовсю». Девушка хрюкнула от смеха, а я сделал себе зарубку в памяти насчет того, что в личном общении туалет таки туалетом называют. «Давай, не мешкая, в усадьбу», — скомандовала Лариса. «Лучше б нам побыстрее оказаться за стенами, а то не дай богоматери». «Чего не дай?» она пояснять не стала, но я без того понял, что недоудовлетворенная княжна в таком состоянии вполне способна на опрометчивые действия. Нажав на газ, водительница резко сорвала машину с места, юзом вылетая с парковки и встраиваясь в поток автомобилей. Форсируя мотор, пошла на обгон, перестраиваясь из ряда в ряд и стремясь как можно быстрее покинуть оживленную улицу. На обратном пути охранницы действительно поменялись местами, и спереди села Анита, уступив место рядом со мной Ларисе, вот только ни та, ни другая по этому поводу никаких восторгов уже не испытывали, а лишь внимательно смотрели по сторонам, то и дело проверяя обстановку позади. Когда мы вырвались из города на трассу, все заметно выдохнули, чуть успокоившись, и внедорожек, набирая скорость, принялся пожирать километры, отделяющие нас от боярской вотчины. Но, как оказалось, радоваться было рано, потому что где-то на полдороге Лариса сообщила напряженным голосом, глядя в заднее стекло: «Двое, догоняют, поднажми». Мы заиграли в шашечки по трассе, на которой хоть и не часто, но попадались другие автомобили, однако преследователи все равно нас постепенно догоняли. «Я связалась с нашими», — сообщила Анита, переговорив с кем-то по телефону, «выдвигаются навстречу, но будут минут через 20, вряд ли раньше». «Плохо, княжна, сильный огневик», — с тревогой в голосе произнесла Лариса. Но как бы ни старалась водительница, все наши попытки оторваться не увенчались успехом, и я увидел, как из догоняющего нас черного джипа по пояс высунулась сама княжна и принялась что-то негодующе орать, махая рукой. Требовала остановиться, как я понял. Повиноваться мы, естественно, не стали. И тогда, нырнув на мгновение в машину, Еникеева высунулась снова уже с пистолетом в руках. «Вот дура!» — ругнулась Лариса, когда та принялась стрелять, пытаясь попасть нам по колесам. Глаза охранницы засветились серебристым, и машину окутал такого же цвета магический купол, чуть вспыхивающий, когда по нему попадали пули. Сквозь легкое марево щита я видел, как, расстреляв всю обойму, княжна с руганью выбросила оружие, после чего, подняв руку, вдруг жахнула по нам самым настоящим огненным шаром. Лариса зашипела рассерженной змеей, похоже, для ее защиты это был весьма болезненный удар. Да что она творит? Не сдержалась теперь уже Анита и, выбив люк в крыше, высунулась в него, чтобы бросить что-то светящееся прямо перед идущей в притирку за нами машиной, заставляя ту притормозить и вильнуть в сторону. Так мы и неслись, распугивая случайных водителей на нашем пути, буквально сгоняя тех на обочину, и периодически обмениваясь магическими ударами, как вдруг я заметил мелькнувший сбоку, за лесополосой, размытый силуэт, а в следующий миг тот высоченным прыжком перемахнул деревья, и глазам моим предстала коренастая стальная махина, приземлившаяся метрах в 50 впереди и наводящая устрашающего вида оружейные стволы в нашу сторону.